Глава 23. Алиса. «Ах, Найра Алиса, вы такая счастливая, стать невестой самого кронпринца-дракона! Найра Алиса, у вас шикарное платье, я смотрю и не могу оторваться! Ах, какая ткань, какое шитье, какие пуговицы! Найра Алиса, а ваши родственники будут присутствовать на торжестве? Невероятно! Сами боги и здесь, в нашей империи, во дворце! Найра Алиса, поделитесь, где вы собираетесь жить с Себастьяном? Здесь, в столице или в другом мире?» Сестры этого самого Себастьяна и их подружки без остановки трещали уже несколько минут. И у меня медленно, но верно начинала болеть голова. Женщины, чтоб одинаковы в любом мире. И что Дашка с сестрами на земле, что местные дамы здесь, все они бесили меня, когда начинали много болтать. Конкретно в этом вопросе я понимала мужчин. Мы с Себастьяном жили с его роднёй вот уже третий день, а я уже мечтала сбежать куда подальше. Когда после нашего прибытия народ все же разобрался, что к чему, то на площадку перед дворцом высыпал едва ли не весь дворец. Как же, нашелся потерянный кронпринц. Да еще и не один появился. Бабу какую-то с чемоданами притащил. Надо ж каждому из придворных самолично разобраться, в чем же дело. Себастьяна забрал с собой отец вместе с чертежами. Я же отправилась общаться с будущей свекровью и остальными родственницами. Мои чемоданы унесли слуги, прямиком в выделенную мне комнату. Допрос в виде чаепития тогда продолжился больше 3 часов, вымотав меня чуть больше, чем полностью. В общем, было весело. Даже очень. Послезавтра у нас с Себастьяном должна была состояться свадьба. И да, на нее собирались появиться и мои родичи тоже. Чуть ли не в полном составе. Как же такое событие? Алиса замуж выходит. Наконец-то. Дождались. Сплавили упрямицу куда подальше. Но до послезавтра надо было еще дожить. Обесили меня дамы уже сейчас. И я отчаянно старалась не применить магию для избавления от них. Себастьян. Себастьян неспешно ласкал упругую девичью грудь, чуть теребя напрягшие соски и поглаживая ареолы. Медленно опускался к животу и ниже, нежно массировал клитор. «Зараза!» – рвано выдохнула Алиса, когда Себастьян добрался до половых губ. Он только хмыкнул, продолжая ее возбуждать. Скоро она застонала, и он, с трудом сдерживаясь, проник в нее. Начал медленно двигаться, постепенно наращивая темп. Она стонала и всхлипывала, приноравливаясь к его движениям. Он, разгоряченный долгим воздержанием, с трудом держал себя в руках. Темп увеличивался, острота ощущений нарастала, кончили оба практически одновременно. Себастьян, тяжело дыша, откатился на другую сторону постели. Теперь он был полностью доволен жизнью. «Перестала психовать?» – иронично спросил он, когда дыхание выровнялось у обоих. «Доживешь до свадьбы?» В ответ Алиса пыталась стукнуть его кулаком прямо в живот. Себастьян умело вернулся и расхохотался. Свадьба должна была состояться уже утром. И вечером же, накануне, Алиса высказала Себастьяну все, что думала насчет его родни. Ну и свою не забыла тоже. Рассказала уйму подробностей. И особенно напирала на то, что думала насчет каждого родственника по отдельности. Себастьян тот миг вспомнил мудрые наставления отца и просто закрыл Алисе рот поцелуем. Ну а затем они оба оказались в кровати, полностью раздеты. Теперь же Себастьян чувствовал, что напряжение спало. Ну и Алиса успокоилась. До алтаря должна дожить. По крайней мере, Себастьян на это надеялся. «Я тебя прибью», – пригрозила Алиса со своей стороны постели. В голове ее слышалась усталость, но хоть гнева не было, и то хлеб. «А за кого тогда будешь выходить замуж?» Насмешливо поинтересовался Себастьян. «Вот, сначала выйду, а затем прибью». Себастьян только ухмыкнул. «Воительница». «Нет, чтобы спокойно готовиться к свадьбе, как это делают обычно женщины, она угрожает. Хотя Себастьян не боялся признаться в этом самому себе. Любовница из Алисы была отменная, жаркая, страстная, бесстрашная. Самое оно для Себастьяна. Осталось пережить утро, и можно успокоиться. В застолье Себастьян планировал уйти, переместиться в их с Алисой спальню и там наслаждаться всеми прелестями семейной жизни. Горизонтально, естественно.